Глава первая. В 9:15 утра телефонная трель вырвала Антона Самарина из сна. «Машина уже выехала, Антон Петрович», — раздался голос Пахомова в трубке. «Так что собирайтесь и ждите. Скоро будет». «Чего ждать?» — не понял спросонья Антон. «Какая машина? Куда выехала? Зачем?» «За вами выехала», — уточнил Пахомов. «Собирайтесь, пожалуйста. На месте я вам все объясню». Милицейский фордик подкатил к подъезду ровно в 10 утра. «Куда мы едем?» — спросил Самарин, усаживаясь на пассажирское сиденье и пожимая руку сержанту-водителю. Тот нахмурился, бормотнул что-то невнятное и дал по газам. Цель поездки, впрочем, выяснилась уже через полчаса. Едва фордик свернул с Пискаревского по направлению к больнице Мечникова. Пахомов ждал у дверей больничного морга. Антон вылез из машины и на негнущихся ногах двинулся следователю навстречу. «Крепитесь, Антон Петрович», — угрюмо сказал Пахомов и ухватил Самарина за локоть. «Пройдемте». Опознать Ольгу было нелегко. Стиснув зубы, дурея от запаха формалина и едва сдерживая подступающие к горлу спазмы, Антон Самарин смотрел на то, что осталось от его жены и от его счастья. Ольга. Перед ним бесспорно лежала Ольга. И в то же время... «Это не она», — хрипло выдохнул Антон. «Не может быть, что это она». Лицо покойной выглядело так, словно ей исполнилось по меньшей мере вдвое больше, чем было бы на сегодняшний день Ольге, останься она жива. «Увы, это все же она», — пробивалась сквозь наползающий на сознание туман скороговорка Пахомова. «Нашли в Магадане, в сквере, на скамье, 4 дня тому. Опознали по разыскным фотографиям. Возрастные данные не сошлись». Вскрытие, однако, показало острая сердечно-сосудистая недостаточность. Инфаркт. Доставили в Санкт-Петербург самолетом. «Самолетом?» — механически повторил Антон. «Боже, зачем?» «Антон Петрович, вам нехорошо? Вас сейчас же отвезут домой, я распоряжусь. Только, пожалуйста, вот здесь распишитесь». «Не надо», — сквозь зубы проговорил Самарин. «Не надо домой. Давайте я подпишу». «Выезжайте, я хочу побыть один». «Хорошо, конечно, конечно», — заторопился следователь. «До свидания, Антон Петрович. Всего доброго вам». С трудом превозмогая накатившую сердечную боль, Антон Самарин проплелся 100 метров по больничной аллее и тяжело опустился на первую попавшуюся скамейку. Достал сигареты, закурил. Боль немного отпустила. Он только сейчас заметил, что плачет. Слезы набухали в уголках глаз и медленно скатывались по щекам к подбородку. Ольга исчезла 2 года назад. Выскочила к метро за сигаретами, бросив в дверях, что через 10 минут вернется. Час спустя начавший нервничать Антон помчался к метро, оглядываясь по сторонам и злясь, уверенный, что вот-вот увидит жену, заболтавшуюся со случайно встреченной подругой. Еще через полчаса он вернулся домой, схватил телефонную трубку и принялся названивать жившим поблизости знакомым, а затем и всем остальным приятелям, друзьям и сослуживцам. Никто ничего не знал. К полуночи, кое-как уложив детей, Антон позвонил Ольгиным родителям. 40 минутами позже они примчались на такси. Тем временем Самарин принялся обзванивать больницы и морги. С тем же результатом, что до этого знакомых и друзей. В 3:30 ночи рванул с тестем в районное отделение милиции. Там сонный сержант нудным голосом объяснил, что дела об исчезновении родственников возбуждаются самое раннее по истечении 3-дневного срока со дня пропажи, а до тех пор особых оснований волноваться и переживать нет. «Всякое бывает», — неторопливо бубнил сержант. «Пропадет дамочка, большое дело. Погуляет, да и назад вернется. Дело, дорогие граждане, житейское, бабское». Антону показалось, что ему дали пощечину. Мир помутился вдруг, расплылся, затем и вовсе исчез. И Самарин пришел в себя лишь от заполошного сержантского крика. «Ты что творишь?» — орал тот. «Руки прими, я сказал». Антон пришел в себя и обнаружил, что стоит, перегнувшись через барьер и ухватив побагровевшего сержанта за грудки. Он разжал пальцы, отшатнулся, и подоспевшие на шум милиционеры дежурной смены надевать на него наручники не стали. В виде исключения дело возбудили и передали в прокуратуру на следующий же день. Этого добился нанятый за сумасшедшие деньги адвокат. В прокуратуре дело принял старший следователь Пахомов. За поиски он взялся рьяно. Двое приданных следователю оперативников за сутки обошли квартиры дома Самариных и опросили жильцов. Следующие сутки ушли на опрос владельцев окрестных собак, выгуливающих питомцев на пустыре между домом и станцией метро «Проспект Просвещения». На третий день сняли показания с полубеспризорных подростков, вечно отирающихся под грибком на примыкающей к пустырю заброшенной детской площадке. Никаких результатов, однако, эти опросы не дали. Ни любознательные старушки-соседки, ни собаковладельцы, ни кандидаты в колонию для малолетних не видели женщину 28 лет в желтом плаще, путь которой неминуемо должен был пройти через пустырь. Антон взял отпуск и первое время не вылезал из прокуратуры, так что Пахомову зачастую приходилось от него прятаться. Сначала Самарин верил, что Ольга найдется. Потом заставлял себя верить. Одно за другой он выдвигал сумасшедшие версии, пытаясь убедить себя, что произошло нечто совершенно невероятное, но все же возможное, и донимал этими версиями следователя. «Бывает, и так бывает», — авторитетно подтверждал Пахомов гипотезу о похищении Ольги инопланетянами. «С моё бы послужили, знали бы, что и не такое бывает. Вы бы шли домой, Антон Петрович, нечего здесь сидеть. Надо будет, я сам вас обязательно вызову». Вечерами опустошенный, одуревший от бессонницы Самарин возвращался в пустую квартиру. Детей забрали Ольгины родители. И глушил себя водкой. Пил один, заедая чем придется, до тех пор, пока было что пить, или пока не валился пьяным в постель. Друзьям, предлагавшим помочь, он отказывал. От одной мысли о том, что придется переносить чье-то наигранное сочувствие, Антона мутило. Он не мог и не хотел никого видеть, даже детей. Пару раз приезжала мгновенно постаревшая на десяток лет Ольгина мама, привозила немудренную провизию. Он скупо благодарил и, обменявшись с тещей парой незначащих фраз, вновь уходил в себя. Отношения с родителями жены всегда были натянутыми. На десятое утро после исчезновения жены забывшегося пьяным сном Антона разбудил настойчивый звонок в дверь. С трудом заставив себя подняться, он поплелся открывать. «Дядя Антон!» — кричал за дверью Вовка, соседский мальчонка. «Дядя Антон! Мама сказала, чтобы вы на улицу срочно шли. Там милиция приехала. Что-то говорят про тетю Олю». В чем был, Самарин метнулся вон из квартиры, оттолкнул Вовку, скатился вниз по лестнице. Перед подъездом собралась редкая группа жильцов, которую теснил в сторону участковый. Неподалеку приткнулась скорая помощь с распахнутой настежь задней дверью. В нее двое санитаров подавали крытые белой простыней носилки. Третий в кузове, невидимый снаружи, принимал. Антон рванулся, продрался через стайку соседей, оттолкнул стоявшего на пути участкового и бросился к носилкам. «Назад!» — заорал ему в спину милиционер. «Назад, я сказал, сука!» Не обращая внимания, Самарин в три прыжка преодолел расстояние до скорой и рванул покрывающую носилки простыню. Очнулся он лежащим на тротуаре навзничь с разбитым в кровь лицом и нефокусирующимся зрением. Перед глазами расплывались радужные круги. Но Антону было на это наплевать. И даже зла на приложивших его санитаров он не держал. страшное раздутое лицо старой мертвой бомжихи, которое он увидел, сдернув простыню, не имело ничего общего с Ольгиным. Все остальное по сравнению с этим было неважно. Жена у него пропала, из дома вышла и не вернулась. 2 недель еще нет, — донесся до Антона голос соседки, объясняющий ситуацию участковому. Извелся он весь бедный. Такое горе, Господи! 2 детей. Танечка нынче в школу пошла, а Димка тот на год младше. Сиротки. Последнее слово прозвучало, как приговор. Именно в этот момент Антон отчетливо понял, что Ольга не вернется. Никогда. Через 3 дня он получил повестку в прокуратуру. Переступив порог, Самарин побрел к столу, вяло пожал следователю руку и безразлично опустился на стол. «Скажите, Антон Петрович», — Пахомов протянул фотографию, — «вам знакома эта вещица?» Антон едва не выхватил снимок у следователя из рук. На фотографии был браслет, его подарок Ольге на годовщину свадьбы. Серебряный, сделанный по заказу, с застежкой в виде пальмовой ветки, скачающейся на ней обезьянкой. Он сам рисовал ювелиру эскиз этой застежки. «Это Олин браслет». Антон почувствовал, что вновь обретает утраченную надежду. «Он был на ней, когда... Откуда он у вас? Вы нашли его или...» «Не волнуйтесь, Антон Петрович», — проигнорировал вопросы Пахомова и протянул новую фотографию. «Ничего страшного пока не случилось. Скажите, вы знаете эту гражданку?» На снимке была запечатлена стройная молодая женщина в пестром сарафане, небрежно опирающаяся на парапет набережной. В ее облике было что-то неуловимо знакомое, однако Антон мог бы поклясться, что не знает ее. «Я не знаком с этой женщиной», — сказал он хрипло. «Никогда ее раньше не видел. Прошу вас, ответьте на мой вопрос. Это же Олин браслет. Откуда он у вас?» «Да, браслет ее», — подтвердил следователь. «Ваша теща его уже опознала. Откуда он у меня, я расскажу вам несколько позже. А вот насчет женщины вы не совсем правы. Вы ее видели». Это Тамара Олеговна Пегова, жительница Омска, исчезнувшая и объявленная в розыск около 3 лет тому назад. «Клянусь, я не знаю никакой Пеговой!» Самарин с силой саданул воздух ребром ладони. «Не горячитесь, Антон Петрович», — Пахомов поморщился. «Вы не знаете Пегову, я вам верю. А вы, тем не менее, ее видели. 3 дня назад ее труп обнаружили в подвале вашего дома. А браслет, на нем, кстати, сломана застежка, та самая, с обезьяной. Так вот, браслет вашей жены оказался при ней». «О, Господи!» — опешил Антон. «Постойте, но я видел старую опустившуюся бомжиху лет, по крайней мере, 60, возможно, даже старше, мертвую. Я видел ее 1 или 2, потом...» «Я знаю, что случилось потом», — прервал Пахомов. «Это не суть важно. Вот что получается, Антон Петрович, по результатам вскрытия Пегова умерла в тот самый день, когда исчезла ваша жена, Ольга Самарина. Ольга покинула квартиру без 21:45, и больше ее никто не видел. А Пегову как раз видели, по крайней мере, 3 свидетелей в 22:00, то есть незадолго до исчезновения вашей жены и в непосредственной близости от вашего дома. Вас это не наводит на размышления, Антон Петрович?» «Вы на что намекаете?» Кровь бросилась Антону в лицо. «Вы что же хотите сказать? Оля убила эту старуху? Вы...» Самарин привстал со стула и, опершись руками о край стола, навис над следователем. «Успокойтесь!» Пахомов резким движением поднялся на ноги. «Сядьте немедленно!» Антон опустился на стул, но уже мало что соображал, и лишь оторопело глядел снизу вверх следователю в лицо. «Так-то лучше», — хмыкнул Пахомов. «Никто ни вас, ни вашу жену ни в чем не обвиняет. К тому же Пегову не убивали. Она, к вашему сведению, умерла естественной смертью». «Естественной смертью? Тогда при чем тут Ольга?» «Ах, да, Антон понурился растерянно, протер тыльной стороной ладони глаза. «У Пеговой был Ольгин браслет. Извините, я мало что понимаю. От чего она умерла?» По заключению врачей, от острой сердечно-сосудистой недостаточности. На момент смерти Тамаре Пеговой было 29 лет, но состояние организма, как у 70-летней старухи. Скажите, вы не замечали за вашей женой каких-либо странностей перед ее исчезновением? Может быть, она волновалась, звонила кому-нибудь незнакомому или звонили ей? «Вы сотню раз задавали этот вопрос», — ответил Самарин устало. «Еще раз повторяю, нет, нет и нет». «Хорошо, Антон Петрович. Спасибо, вы можете идти. Я буду держать вас в курсе». Следователь вызывал Самарина еще несколько раз. Снова затевал разговор о браслете, о покойной Пеговой и о поведении Ольги. А потом и вызывать перестал. До того самого утра, когда позвонил и сообщил, что выслал машину. Со дня исчезновения Ольги прошло уже больше 2 лет. За эти 2 года Антон Самарин, сильный, спортивный, уверенный в себе мужик, любящий муж и отец, превратился в угрюмого и неопрятного нелюдима, алкоголика без определенных занятий и планов на будущее. Он искренне считал себя однолюбым и счастливым человеком. Через 8 лет после свадьбы он любил жену ничуть не меньше, чем в медовый месяц. Они с Ольгой, казалось, были созданы друг для друга. Антону никогда и в голову не приходило закрутить роман на стороне, хотя возможностей хватало с избытком. Исчезновение жены не просто подкосило его, а полностью вышибло из-под ног опору. Какое-то время Самарин заставлял себя ходить на службу в банк, где был на хорошем счету и где ему прочили в скором будущем должность начальника инвестиционного отдела. Но работа валилась из рук. Он стал делать ошибки, и все чаще и чаще приходилось под сочувственные взгляды сослуживцев получать выволочки от начальства. Около года такое положение вещей терпели. Наконец, Антона вызвали к кадровику, и тот, пряча глаза, предложил написать заявление по собственному желанию. Работы не стало, а вместе с ней не стало причины следить за собой и держать себя в руках. Антон Самарин сломался, опустился и пошел ко дну. Сейчас, после того, как смерть Ольги подтвердилась официально, он, сидя на скамейке в больничном парке и жадно стягивая до фильтра 3-ю подряд сигарету, осознавал это вполне отчетливо. «Поплачь, парень, поплачь!» — услышал вдруг Антон скрипучий старческий голос. «Небось, жена была, а?» «Тебе какое дело?» — ответил Самарин грубо. «Не стой здесь, отец, ступай своей дорогой». «Да я что, я ничего», — забормотал старик и суетливо выудил из внутреннего кармана картонный прямоугольник. «На вот, возьми, тебе это». Прямоугольник оказался визитной карточкой с золотыми виньетками по краям. В центре стояло имя — Николай Иванович Муравьев. А над ним красовалась надпись, показавшаяся Антону воистину дурацкой, если не издевательской. «Его сиятельство, граф Николай Иванович Муравьев», — прочитал Самарин надпись вместе с именем. «Сиятельство, надо же! Хорошо, не величество! Что за бред, отец? Зачем это мне? Да и сам ты откуда взялся?» «Работаю я здесь», — старик переступил с ноги на ногу. «Сторож я при морге. 5-й год уже как». «Николай Иванович велел позвонить. Зачем? Сам тебе обскажет. Ты, парень, ему не перечь. Позвони, а мне, извини, идти надо». Вернувшись домой, Антон привычно двинулся на кухню, извлек из холодильника початую пол-литровку и под обрез набухал стакан. Сутулившись, опустился на стул, выдохнул и зажмурился, готовясь проглотить водку залпом. В последний момент сдержал руку. пить внезапно расхотелось. Отставил стакан и, навалившись локтями на стол, кулаками подпер подбородок. «Пора подводить итоги», — пришла не слишком оригинальная мысль. «Итак, Оли больше нет». Антон давно смирился с тем, что Оли больше нет, однако лишь теперь он осознал, что до сегодняшнего дня надежда на чудо все еще теплилась. Сейчас не осталось даже надежды. И Самарин вдруг понял, что ему станет легче. Он подумал, что, опознав тело Ольги, тем самым отпустил ее. Или, быть может, это Ольга его отпустила. О том, что самая горькая правда все же лучше неопределенности, он неоднократно слышал и читал. Теперь предстояло убедиться в этом на собственном опыте. Впервые за последние 2 года Антон попытался не глушить разум алкоголем, а проанализировать ситуацию. Мысли путались. Привыкший к ежедневным выпивкам организм требовал спиртного и категорически отказывался думать. Усилием воли Антон встал из-за стола, побрел в спальню. Теща иногда прибирала на кухне и в ванной, вытирала пыль в гостиной, но сюда не заглядывала. Самарин с отвращением оглядел запущенную комнату. Покрытые слоем пыли книжные полки, воцарившийся повсеместно беспорядок, он шагнул к окну, отвернул шпингалет и распахнул фрамугу. Промозглый ноябрьский ветер мгновенно ворвался в комнату, хлестнул порывом в лицо. Антон глубоко вздохнул и закрыл глаза. Он простоял так на ветру 5 минут, пока не почувствовал, что стало слишком холодно. Тогда он захлопнул окно, вновь огляделся и решил приняться за уборку. Швабру, тряпки и веник пришлось разыскивать, пылесос найти и вовсе не удалось. 2 часа без перерыва Самарин яростно драил полы, протирал от пыли мебель и выгребал из всех углов мусор. В конце концов он порядком вымотался. Отставил в сторону швабру с намотанной на нее мокрой тряпкой, опустился на аккуратно застеленную кровать, придвинул журнальный столик с пепельницей, закурил и стал подводить итоги. Они оказались неутешительными. Он нигде не работал уже больше года, и на еду с выпивкой за этот срок ушло порядочно. Денег оставалось крайне мало. Антон вспомнил, что за все время ни копейки не потратил на детей. Раньше он гнал от себя эту мысль, и совесть услужливо подносила оправдание. Ему не до детей, а Олины родители — люди не бедные. Сейчас стало мучительно стыдно. Антон почувствовал себя сволочью. И осознание того, насколько опустился, это ощущение порядком усугубило. «Так, надо все менять», — решил он. «Мне 32 года, и жизнь еще не закончилась. Надо собраться и жить дальше». «Закончилась твоя жизнь», — возразил Антон вчерашний. «Дальше жить не для чего и не для кого, да и незачем. Дети от тебя отвыкли, да и что ты можешь им дать? Работы нет, перспектив нет, и появятся ли они, неизвестно. Посмотри на себя». Кто даст тебе хотя бы полшанса? Ты слабак и уже фактически сломался. Оказался элементарно не способен выдержать то, что с тобой случилось. «А кто бы на моем месте оказался способен?» — возразил своему второму я Антон. «Любой бы сломался». «Не любой. Люди теряют близких и держатся. Ты покатился вниз, потому что ты тряпка». Самарину захотелось заехать себе по лицу с силой, чтобы в кровь. Он едва удержался от этого, выругался вслух, резко встал, пнул ногой притуленную к стене швабру и двинулся на кухню. В коридоре остановился у зеркала, пристально посмотрел на свое отражение и криво усмехнулся. На него глядела плохо выбритая, помятая личность неопределенного возраста. Раньше, увидав такого субъекта, Антон безошибочно распознавал в нем алкаша. «А ты есть алкаш», — вновь вступил внутренний голос. «И не строй лишних иллюзий. Правде надо смотреть в глаза». Антон посмотрел в глаза своему отражению и кивнул, соглашаясь. Отражение заботливо кивнуло в ответ. Стало противно и муторно, и мучительно захотелось выпить. «А вот и выпью», — решил Антон. «В последний раз выпью и подвяжу. А с завтрашнего дня начну звонить в агентство по найму. Черт, ведь мне сегодня уже велели звонить. Правда, не в агентство и никому не попадя, а самому его сиятельству. Вот дурдом. Сиятельства мне только не хватало». Самарин достал из брючного кармана бумажник и извлек из него давешнюю визитку. «А что?» — саркастически усмехнулся он. «Новую жизнь вполне уместно начать со звонка графу. Потом позвоню, к примеру, сказать герцогу, регенту или принцу. Ну а дальше можно будет смело звонить в психушку и попросить к телефону императора или на худой конец короля». Самарин хмыкнул и набрал номер. «Здравствуйте», — услышал он в трубке механический голос автоответчика. «Граф Муравьев сожалеет о том, что не может сейчас поговорить с вами. Однако он будет счастлив вам перезвонить. Оставьте, пожалуйста, свой номер телефона». «Алло, граф», — дурашливо сказал в трубку Самарин. «А это вас барон беспокоит. Барон... Мюнхгаузен», — услужливо подсказал внутренний голос. «Барон Мюнхгаузен», — понесло Антона, — «имеет честь звонить графу. Боже, царя храни! Как здоровье, сиятельство? Надеюсь, прекрасно. А графиня, она по-прежнему изменившимся лицом бежит пруду? Ах, граф!» Антон осекся и швырнул трубку. «Клоун», — сказал он вслух, — «пропади все пропадом». Он двинулся на кухню, там залпом опорожнил стакан, занюхал рукавом и незамедлительно налил еще. «Ваше здоровье, граф», — сказал Антон, отвесив шутовской поклон. Выпил, побрел, пошатываясь, в спальню. В чем был, повалился на кровать и через минуту захрапел. Пробудившись поутру, Самарин с трудом встал и поплелся в ванную. Он ощущал все привычные признаки похмелья и чувствовал себя так, будто только что выкарабкался из помойки. Голова раскалывалась и казалась чугунной. Холодный душ помог. После него стало можно с грехом пополам, но жить. Антон выбрался в коридор, уперся взглядом в телефонную трубку и вспомнил вчерашний звонок. Жить расхотелось. «Надо извиниться», — решил Антон. «Скажу, что был пьян. Для русского мужика причина более чем уважительная. А граф, если он граф, должен такие вещи понимать». Самарин вспомнил, что ерничал вчера, будучи трезв, и ему стало совсем стыдно. «С другой стороны», — попытался оправдаться он перед самим собой, «еще неизвестно, кто этот граф такой. С какой стати раздает визитки родственникам покойных? Возможно, никакой это не граф, а заурядный аферист, наживающийся на человеческом горе». Антон не успел додумать, стоит ли ему звонить, извиняться или оставить все как есть. Телефону, видимо, надоело дожидаться решения, и он зазвонил сам. «Здравствуйте, я могу побеседовать с Антоном Петровичем Самариным?» Незнакомым голосом осведомилась трубка. «Да, я Самарин, здравствуйте. Простите, с кем я говорю?» «Ах, Антон Петрович, а я, признаться, уже начал беспокоиться», — заботливо сообщил голос. «Звонил вам вчера весь вечер, не мог застать. Позвольте представиться, Николай Иванович Муравьев». Антон покраснел. То, что у графа почти наверняка установлен определитель номера, он упустил из виду. «Я прошу», — заикаясь, начал Антон, — «прощения, извините, понимаете, вчера я немного выпил и...» «Все понимаю», — голос в трубке из заботливого внезапно стал жестким и властным. «Не извиняйтесь, сие ни к чему. У меня к вам дело, не терпящее отлагательств. Возможно, и даже вероятно, оно весьма вас заинтересует. Скажите, могли бы вы уделить мне время сегодня?» «Да, пожалуйста», — растерялся Самарин. «А о чем, извините, пойдет речь?» «Через час вас устроит?» — проигнорировал вопрос собеседник. «Да, собственно, но где мы встретимся?» «Не волнуйтесь, Антон Петрович, под дождем мокнуть не придется. Я высылаю машину. Она будет у вашего дома через полчаса». Антон не успел спросить, откуда собеседнику известен его адрес. Минут он растерянно простоял с трубкой в руке, пытаясь собрать воедино разрозненные мысли. «Ну хорошо, адрес и имя абонента можно узнать, имея номер телефона», — сообразил наконец Самарин. «Но что за манера у этого сиятельства с места в карьер? И что за дело такое, не терпящее, видите ли, отлагательств?» Не придя ни к какому выводу, Антон плюнул и раздраженно стал одеваться. «Извините, граф, я забыл свой смокинг у маркизы Н», — мысленно сказал он, запирая за собой квартирную дверь. «Монокль, парик, панталоны, что там полагается еще иметь, оставил у нее же. Засим в чем есть. Пожалуйте карету». Вместо кареты у подъезда стоял новый с иголочки 500-й «Мерседес». При появлении Самарина высоченный под 2 метра ростом водитель выбрался из машины, обогнул ее и предупредительно распахнул дверцу. «Непорядок, Вась сиясь, шофер не в ливрее», — мысленно отпустил последнюю шпильку Антон, опускаясь на пассажирское сиденье. «Да, я действительно потомственный русский дворянин и наследник графского титула». Николай Иванович Муравьев остановился у дверей кабинета, пропуская гостя вперед. «Я, смею заметить, более чем серьезно к всему факту отношусь. Разумеется, у меня есть документы, официально заверенные и признанные Российским дворянским собранием. Прошу вас, присаживайтесь, Антон Петрович». Выглядел Муравьев лет на 50. Ничего эдакого графского, однако, Антон во внешности его не усмотрел. Мужик и мужик, крепкий, с выдающимся вперед волевым подбородком и изрядной проседью в коротко стриженных, зачесанных назад черных волосах. Разве что манера вставлять в речь вышедшие из употребления словечки и обороты напомнила Самарину о читанной в детстве классике. Жилище графа, впрочем, вполне соответствовало дворянскому титулу владельца. Дом на Садовой походил на крепость, массивный, недавно отреставрированный и выкрашенный по фасаду в строгий темно-серый цвет с внушительным, немного приземистым холлом при входе. В холле дежурили 2 охранника, крепкие, нарочито неторопливые в движениях, одетые в одинаковые полуспортивные пиджаки и с одинаковыми же профессионально запоминающими цепкими взглядами. Квартира на 3-м этаже оказалась не просто большой, а огромной, с высокими потолками и по меньшей мере 5 или 6 комнатами. Правда, обставлена она была весьма скромно. Ни гобеленов во всю стену, ни ломящихся от антиквариата шкафов Антон не обнаружил. Усадив гостя в стоящее у внушительных размеров письменного стола кресло, Муравьев остался стоять. «Сейчас Макс сотворит кофе», — сказал он, — «и, пожалуй, начнем. Или, может быть, изволите чай?» Антон согласился на кофе. Максом оказался давешний шофер, верзила с перебитым носом и внушающими уважение кулаками. Антон подумал, что помимо функции водителя он, должно быть, выполняет при графе работу телохранителя. «Помните, у графа Монте-Кристо был немой слуга-абиссинец по имени Али?» — спросил Николай Иванович, когда Макс вкатил в кабинет сервировочный столик с причиндалами для кофепития. Антон удивленно кивнул. «Так вот, Макс не имеет с тем немым чернокожим ничего общего», — сообщил Муравьев и, довольный шуткой, расхохотался. «Кроме одного», — добавил он, оборвав смех, — «при Максе можно говорить все, что заблагорассудится. Засим, если не возражаете, перейдем к делу. Если у вас есть вопрос, Антон Петрович, сделайте милость, задавайте. Я постараюсь ответить, а потом, с вашего позволения, начну спрашивать сам». «Сторож в морге, как я догадываюсь, ваш знакомый?» — спросил Антон. «Не столько знакомый, сколько, с позволения сказать, агент. Он у меня на зарплате. Ничего особенного, но по стариковским меркам сумма изрядная. И работа несложная, всего лишь оповещать о моей персоне людей, опознавших в покойницах своих пропавших без вести родственниц. Их обо мне, а меня, соответственно, о них. О чем-нибудь желаете еще спросить, Антон Петрович?» Антон покачал головой. Единственный вопрос, который он мог бы задать, был «Что вам от меня нужно?», но на него граф так или иначе ответит и сам. «Пока все», — сказал Самарин, — «но, думаю, вопросы еще появятся». «Все непременно», — подтвердил Николай Иванович. «Осмелюсь предположить, что их у вас будет немало. Итак, ваша супруга, Самарина Ольга Алексеевна, пропала 29 августа 2003 года около 10 часов вечера. Не удивляйтесь, прошу вас, я навел справки. Вплоть до вчерашнего дня об Ольге Алексеевне не было никаких известий, а вчера вас пригласили для ее опознания. Кстати, Антон Петрович, голубчик, похороны, насколько я понимаю, послезавтра?» «Послезавтра», — кивнул Антон и сглотнул слюну. «Я должен...» «Разумеется», — подхватил хозяин. «И смею надеяться, вы примете мою помощь. Я попрошу Макса сопровождать вас. Формальности, очереди, бюрократические проволочки — Макс в таких проблемах специалист. В решении он их, я имею в виду. Не благодарите, Антон Петрович, прошу вас. Давайте лучше пойдем дальше. Между исчезновением вашей супруги и ее кончиной прошло больше 2 лет, не так ли? Скажите, где ее обнаружили?» «Вы разве не знаете?» — удивился Самарин. «Я думал, вы говорили с Пахомовым». «Пахомов — это, надо полагать, следователь?» «Нет, не говорил. Мои источники несколько иного свойства. Засим где?» «В Магадане. Ее обнаружили в каком-то садике или сквере в Магадане». «Когда?» Муравьев, меряющий шагами комнату, остановился и посмотрел на Антона в упор. «Когда это произошло?» 4 дня назад. Нет, с сегодняшним уже 5. «Проклятие! Сколько времени упущено!» — выругался Николай Иванович в сердцах. «Макс, будь любезен, свяжись с Сильвестрычем и Косарем. Вели решить между собой, кому из них лететь. И поторопи их, пускай решают не мешкая». «Видите, Антон Петрович», — переключился граф на Самарина, — «мы вашим делом занимаемся, можно сказать, вплотную. Да. Засим продолжим. Следствие, разумеется, зашло в тупик. Будь это не так, мы бы с вами здесь сейчас не сидели. И дело, конечно, закроют, да и спишут в архив. Скажите, Антон Петрович...» «Можно просто Антон», — прервал хозяина Самарин. «Прекрасно, благодарю вас. Скажите, Антон, за время следствия не случились ли некие события, о которых вы посчитаете уместным упомянуть?» «Да, вроде нет. Хотя да, конечно. Правда, не знаю, стоит ли упоминать или нет. Понимаете, через неделю или чуть позже в подвале в куче керамзита нашли тело одной бомжихи. Мне продолжать этого вам интересно?» «Разумеется, продолжайте. Это, Антон, не просто интересно. В этой бомжихе, осмелюсь предположить, самая суть и есть». Антон рассказал историю о браслете, найденном на теле покойной Тамары Пеговой. «По словам следователя, это Пегова тоже пропавшая без вести. Из Томска, кажется, пропавшая. Или из Омска». «Понятно», — Муравьев, нахмурившись, покивал. «Это все, разумеется, именно то, что я и предполагал. Ну, Антон, настало время сказать вам одну вещь, и от того, как вы соблаговолите ее воспринять, будет зависеть, как сложатся дальнейшие наши с вами дела». «Слушаю вас», — Самарин подобрался и посмотрел графу в глаза. «Говорите, прошу вас. Что бы это ни было, говорите». «Хорошо». Муравьев отодвинул от стены кресло, опустился в него и наклонился вперед. «Я сейчас скажу вам, Антон, кто убил вашу жену». «Что?» — поперхнулся Самарин. «Как это убил? Ее не убивали. По результатам вскрытия — естественная смерть, инфаркт и сердечная недостаточность». «Тем не менее, ее убили», — вздохнул Муравьев. «Но не 5 дней назад, никак не 5. Ваша супруга погибла, едва вышла тогда из квартиры. А что до убийцы? Убийцу вы видели, Антон. Это рискну утверждать та самая пожилая дама по фамилии Пегова, внешне похожая на бомжиху». «Что за ерунда? Вы простите, Николай Иванович, но ведь и в самом деле ерунда. Если Олю убили 2 года назад, а нашли, не прошло и 5 дней, в Магадане...» «Постойте, вы хотите сказать, что в Магадане нашли не Ольгу?» «Ольгу, без сомнений, Ольгу», — устало вздохнул Муравьев. «Скажите, у вас еще не возникло мысли, что я не вполне умственно здоров?» «Да не смущайтесь вы так, прошу вас. Странно было бы, не возникни у вас подобная мысль. Так вот, смею заверить, я в здравом уме и при памяти. И все вам сейчас растолкую, но лишь при условии, что вы дадите мне слово дослушать до конца. До самого конца, каким бы странным вам ни показалось то, о чем я намерен сказать». «Начнем, пожалуй, издалека». Муравьев, заложив руки за спину, неспешно расхаживал вдоль стены. «Я нарисую вам схему. Нет, нет, не на бумаге. Я склонен полагать, что словесной картины будет достаточно. Засим приступим. Я поставлю логическую задачу, а вы попробуете ее решить. Представьте, из некого города А, при обстоятельствах самых загадочных, исчезает госпожа Иванова. После чего тело помянутой Ивановой обнаруживают в неком городе Б. Между этими двумя, несомненно, прискорбными событиями лежит довольно длительный промежуток времени, допустим, в несколько лет. Да и города А и Б находятся на приличном расстоянии друг от друга. Само по себе дело уже достаточно странное, вы согласны? Теперь перед нами вопрос. Чем госпожа Иванова занималась все это время? А также где находилась и почему, собственно, изволила пуститься в бега? Вы следите за моей мыслью?» «Да», — кивнул Антон, — «продолжайте, пожалуйста». «Извольте. Теперь, с вашего позволения, допустим, что одновременно с кончиной госпожи Ивановой из города Б исчезает другая дама. Назовем ее, пожалуй, Петровой. Помимо того, допустим, что обеих дам незадолго до смерти госпожи Ивановой видели вместе. Или попросту скажем, что факт их знакомства каким-либо образом установлен, и установлен он непреложно. Позвольте осведомиться, какой вывод вы бы отсюда сделали?» «Вы подводите меня к тому, что произошло убийство?» — спросил Антон. «Вторая женщина по вашей схеме должна оказаться убийцей первой, так?» «На первый взгляд вы правы», — согласился граф, — «но исключительно на первый. Двинемся, с вашего позволения, дальше. Добавим тот факт, что, согласно заключению судебных медиков, госпожу Иванову не убивали. Она умерла естественной смертью, от сердечно-сосудистой недостаточности, приведшей, к примеру, к инфаркту. Или, скажем, к инсульту, не суть важно. Главное, что по официальной версии в смерти госпожи Ивановой состава преступления не обнаружено. Пойдем дальше. Спустя некоторое время тело госпожи Петровой находят в городе В. В смерти ныне покойной Петровой, как и в смерти ее предшественницы, состава преступления опять-таки нет. Более того, одновременно из города В пропадает третья дама. Давайте эту назовем Сидоровой. Пропадает при столь же загадочных обстоятельствах, кои сопутствовали исчезновениям двух предыдущих. Ну и в довершение всего, отметим, что незадолго до смерти госпожу Петрову и госпожу Сидорову некие свидетели видели вместе. Что вы на это скажете?» «Ничего. Боюсь, я немного запутался. Получается двойное убийство, так?» «Нет, не так. Или, скорее, не совсем так. Знакомо ли вам, Антон, такое понятие, как экстраполяция?» «Да вроде помню, в институте учили. Кажется, это что-то наподобие попытки продолжить закономерное действие в будущее или в прошлое, вот тут точно не помню. Приятно иметь дело с человеком интеллигентным. Позвольте лишь немного вас поправить. Либо в прошлое, либо в будущее, а, возможно, и в обе стороны, в зависимости от сопутствующих обстоятельств. За исключением всей детали, определения вы дали почти идеальное». «Похоже, мне сделали комплимент», — Антон улыбнулся. Он вдруг почувствовал, что между ним и графом протянулась некая нить взаимной приязни. «Так что насчет экстраполяции, Николай Иванович?» Муравьев подошел к окну и открыл форточку. «Желаете курить, Антон?» — спросил он. «Закуривайте, сделайте милость. Вот, прошу вас, пепельница. Засим насчет экстраполяции. Давайте мы с вами попытаемся ее применить. На минуту допустим, что цепочка исчезновений вместе с сопутствующими им смертями простирается далеко в прошлое. Другими словами, предположим, что смерть госпожи Ивановой и исчезновение госпожи Петровой — не начало цепочки, а лишь одно ее звено, промежуточное. Что тогда?» «Не знаю», — Самарин закурил и выпустил дым к потолку. «Кровная месть, может быть, вендетта, но при чем здесь... Извините, Николай Иванович... То, к чему вы ведете, очевидно, но, уверяю вас, Оля не была частью этой цепи преступлений. Могу поклясться, что не была. Она никого не убивала». «Разумеется, не была, Антон. Ольга Алексеевна действительно никого не убивала. Убили ее, как я вам уже говорил. На этом мы с вами подошли к решающему моменту. Скажите, как бы вы объяснили все эти происшествия?» «Покурите, подумайте, я вас ни в коей мере не тороплю». «Я не знаю», — после минутной паузы сдался Антон. «У меня в голове не укладывается. Прошу вас, объясните мне». «Из тех, кому я задавал сей вопрос, на него не сумел ответить никто», — сказал Муравьев строго. «Что ж, я скажу вам. Только, знаете, приготовьтесь». «А, впрочем, неважно, к такому не подготовишься. Видите ли, все встает на свои места, если в приведенной схеме предположить, что и Иванова, и Петрова, и Сидорова, и ваша Оля, и все многочисленные пропажи и жертвы в бесконечной цепочке — попросту одно лицо». «Что?» — опешил Антон. «Как это одно? Простите, Николай Иванович, я вообще перестал вас понимать. Чепуха какая-то. Вы меня извините, но это же полная ерунда». «Не ерунда», — твердо сказал Николай Иванович. «Не ерунда и не чепуха. В том случае, если сделать еще одно предположение, а именно предположить, что оное одно лицо — лицо нечеловеческое».